По поводу первого снега. Трус. Запел домофон. Еремеев нажал клавишу. Кто? Кристина. Голосок был тоненький и нежный, как положено. Еремеев на всякий случай переспросил. Какая Кристина? По вызову, ответил голосок. А, да-да, паспорт с собой. В машине, а что? Вернись, возьми, чтобы без подставы. По 134-й. Она вернулась, снова звонила в домофон, он ее пустил, потом смотрел на экране, как она стоит перед его дверью, потом входит в небольшую ярко освещенную прихожую. Дверь за ней захлопнулась, а вторая была закрыта, она дернулась от страха, а Еремеев сказал по громкой связи: «Спокойно! Сейчас справа откроется дверца, сложи туда сумочку и все металлические предметы». Она повиновалась. И Еремеев увидел на боковом экранчике, что в сумочке ничего опасного нет. Косметика, мобильник, ключи. Теперь пройди через рамку. Отлично. Шаг вперед. Дверь щелкнулась, открылась. А теперь добро пожаловать. Потому что ей сказал без микрофона, стоя посреди прихожей. Насчет 134-м, конечно, зря испугался. Ей было 25, в самом лучшем случае. Но вообще-то ничего, красивое. Еремеев сразу повел ее в спальню. Она озиралась. Кругом была сплошная бронза, дорогие картины в старинных рамах, комодики на гнутых ножках. Золоченые ключи торчали в инкрустированных дверцах. «Хлебнем венца!» Еремеев взял со столика бутылку, стал вытаскивать пробку. «А где у вас бокалы?» — спросила Кристина. «Скажите, я принесу сиди», — сказал Еремеев. «Принесет она». «Я сам принесу, а бутылку не трогай, я сам открою». «Боитесь, да?» — улыбнулась она. «Думаете, я что-то вам подсыплю?» Из смежной комнаты вдруг раздался собачий лай и шкрябанье когтями по двери. Кристина вздрогнула. «Это ты не бойся», — сказал Еремеев. «Собаки заперты». Лежа на кровати, уже приготовлялись, целовались и обнимались. Еремеев взял Кристинину руку, провел по своей груди, вжал ее пальцы чуть повыше своего левого соска. «Ой, что это у тебя?» — спросила она. «Кардиомонитор», — объяснил он. «Если вдруг у меня остановится сердце, то дверь комнаты с собаками автоматически откроется, выскочит два Стаффорда». «А если я тебя свяжу вдруг?» — зашептала она. «Привяжу к кровати, сердце будет биться, а сделать ничего не сможешь. Заберу деньги, картины, бриллианты. У тебя бриллианты в комоде, да? Собаки будут лаять, но они же заперты». «Не справишься!» Еремеев выдвинулся из ее объятий и сел. «Я сильная!» — промурлыкала она. И снова обняла его. Еремеев вскочил, отбежал в сторону, подбежал к телефону, набрал номер. «Девушка! Девушка, скорее!» — тараторил он. «Я только что заказ сделал!» — он продиктовал свой адрес. «Уже выехали? Выехали уже! Вот как раз выезжают! Слава богу!» — сказал Еремеев. «Отмените заказ! Извините, обстоятельства!» Повесил трубку, огляделся. «Ремонт пора делать, и стекло в серванте менять». Отворил дверь в смежную комнату и крикнул: «Тишка, гулять!» Старый пудель, дремавший на полу, вскочил и поковылял к хозяину. Еремеев надел на него ошейник, набросил куртку. На улице был снег и много красивых девушек на остановке. Правильно, рядом медицинский колледж. Одна из них вдруг улыбнулась Еремееву. «Аферистка!» — подумал он. «Приезжая, ищи себе дурачка!» Отвернулся и прошел мимо.